«Вот», — говорит она вдруг с надеждой, — «вот придет мсье Ледоктер, он придумает». Так мы сидим все трое. Сидим и ждем, когда придет папа. Юзефа, которая на кухне истекает слезами от сочувствия к горю Поль, иногда появляется в дверях и со всей доступной ее лаской говорит Полю. «Может, биштетик скушаете?» Мы сидим, тесно обнявшись с Полем, и мне вдруг приходят в голову простейшие мысли, которых прежде никогда не было. Откуда берутся все немки, француженки, англичанки, боны, гувернантки, учительницы языков? Ведь их множество. Во всякой маломальской культурной семье в России они есть, их целая армия, и в других странах тоже. Почему не покидают свою родину, уезжают на чужбину, иногда на всю жизнь? И мне становится понятно, у себя на родине они не могут работать, не могут заработать на жизнь. Почему они не выходят замуж за своих соотечественников? Я как-то спросила: «Поль, почему ты не вышла замуж?» И она ответила мне очень спокойно, без всякой горечи или досады: «Потому что у меня не было денег, не было приданого. У нас во Франции на таких девушках никто не женится». У всех этих тысяч немок, француженок, англичанок есть только одно – их язык. В других странах это иностранный язык, и их нанимают за деньги, чтобы они учили этому языку детей и взрослых. Они живут в этих чужих странах, в чужих семьях, растят чужих детей, и каждая откладывает из своего месячного заработка сколько может на старость. Откладывает и Поль. Мы иногда вместе с ней заходим в сберегательную кассу, и Поль никогда не берет оттуда ни одной копейки, а только вкладывает те рубли, которые ей удалось скопить за месяц. Как-то Поль при этом сказала мне с удовлетворением: «Вот еще несколько лет, и я уже могу доживать старость у себя на родине». «А я?» — спросила я с огорчением. «Дурочка, ты выйдешь замуж и забудешь своего старого Поля». «Я не выйду замуж», — сказала я очень решительно. «У меня тоже нет приданого. А ты же сама говорила, без приданого нельзя». «Нет, у вас в России эта дверь не так плотно захлопнута. Выходят замуж иногда и бесприданницы. Я видела такие примеры». И вот теперь смерть брата опрокидывает все жизненные планы Поля. Она должна либо ехать во Францию к Луизетте, или выписать Луизетту сюда. Кто-то из приходивших к нам в этот день говорит, что во многих семьях охотно возьмут девочку-француженку, играя с нею, дети с легкостью научатся по-французски. Кстати, недалеко ходить. Серафима Павловна Шабанова просто мечтает о такой девочке-гувернантке. «Я ничего не соображаю. Не работает моя голова», — повторяет от времени до времени Поль. «Я сделаю так, как скажет мсье Ледоктер». Наконец мсье Ледоктер, то есть папа, возвращается домой. Он зовет всех, и я иду со всеми в кабинет на семейное совещание. Как поступить? Выписать Луизетту сюда, отдать ее в услужение каким-нибудь людям, которые хотят, чтобы их дети научились говорить по-французски, или же Полю возвращаться во Францию? Вопреки всему, что говорят о папиной непрактичности, он рассуждает очень здраво и толково. «Когда дело идет о других, Яков очень практичный», — говорит иногда мама. «Даже удивительно». Есть ли у Луизетты...